Если вы опасаетесь, что ваши жены в один прекрасный день откроют, что у нас происходит, посоветуйте им жить в другом месте, — лукаво сказал Свистунов. У каждой из них есть свой дом в городе. Не говорите глупостей, — взорвался Николай. Все, о чем вас просят, это чтобы вы были чуть более сдержаны и скромны в способе принимать этих барышень. Да они же в бочках приезжают. Куда скромнее? Если бы вы их еще принимали по одной. Нет, так не пойдет, — отрезал Алмазов. И в следующий раз водовоз приедет завтра. Как обычно. Князя Трубецкого скривило от отвращения. Он пошмыгал носом, попыхтел и сказал, обращаясь к женатым декабристам, «Пойдемте, господа, тут слишком дурная для нас компания». Азарёву было ужасно жаль, что между женатыми и холостяками обозначились такие непримиримые противоречия. Он думал о том, что в Чите никогда бы такого не случилось. Там не могло быть вражды. Узники здесь жили бок о бок, в больших общих камерах. Не было различий ни по богатству, ни по бытовым удобствам, ни по социальному положению. Если кто-нибудь и жаловался, что ему не хватает одиночества, то уж чего-чего, а недостатка в дружеской привязанности, проявлявшейся с утра до ночи, он, напротив того, ощутить не мог. В Петровском же заводе улучшение условий содержания заключенных подчеркнуло разницу между ними. У каждого теперь была своя отдельная камера, и каждый обставлял ее по своим силам и средствам. Те, кому родственники не присылали денег, жили словно монахи, в келье с голыми стенами. Те, кто побогаче, обитали среди ковров, картин, безделушек. Из двух друзей, осужденных на равном основании, один ходил в лохмотьях, другой в элегантном наряде с иголочки, и каждый у себя постепенно привыкал жить только для себя. После эры согласия и взаимопомощи началась эра эгоизма. Размежевание уже усугубилось с выдворением в исправительное заведение дам. Само их присутствие в тюремных помещениях разжигало ревность, приводило к ссорам. И под влиянием жен бывшие товарищи по оружию стали собираться в компании в зависимости от более или менее знатного происхождения, от положения в свете. С другой стороны, холостяков необычайно возбуждали постоянно мелькающие рядом с ними юбки. Даже если бы они и хотели оставаться благоразумными, им все равно помешали бы постоянные перемещения женщин. В любой момент встреченная во дворе или коридоре дама напоминала всякому о его навязчивой идее. Скандал, устроенный князем Трубецким из-за визитов девиц легкого поведения, был просто первым следствием распада коммуны, и Николай с тревогой ждал развития событий. На завтра, после размолвки, ровно в 6 часов вечера, водовоз въехал со своей телегой на территорию тюрьмы. Солдаты, посмеиваясь, сопровождали его. Юрий Алмазов и еще несколько холостых декабристов собрались у сарая, чтобы присутствовать при разгрузке. Николай стоял среди них, слушал, как они, шутя, заключают пари, в каких бочках есть девушки, в каких нет. Наконец появились барышни. Водовоз с трудом освободил их из плена, и только они стали расправлять помятые юбки, как лица всех перекосились от страха. Из-за угла показалась фигура Лепарского. Кто известил генерала? Трубецкой? Нет. Николай не мог в это поверить. Он охотнее готов был предположить предательство со стороны охранника. Станислав Романович был в такой ярости, что девицы поспешили вернуться в свои бочки. Комендант же обошел повозку, ударяя кулаком по бочкам. Некоторые отзывались глухо, другие — звонкой пустотой и мышиным писком. «Ах ты, мерзавец!» — закричал Лепарский, хватая водовоза за грудки. Тот, высокий, крепкий, бородатый мужик, весь задрожал. «Да я сам удивлен, сильно удивлен, ваше превосходительство!» — пробормотал он. «Откуда бы они? А, я ведь беру воду из реки, так, может, и русалки с ней туда в бочки заплыли?» Поэтичное объяснение торговца водой окончательно вывело генерала из себя. «Ты еще и смеешься надо мной, сукин сын!» — завопил он не своим голосом. «Хорошо же! Я прикажу, чтоб от тебя сломали розги покрепче!» Напуганный водовоз вскочил на сиденье, хлестнул лошадей и пулей вылетел из ворот, не оставив ни воды, ни девиц. Когда двор опустел, Лепарский повернулся к декабристам и обрушил свой гнев на них. «Блудодеи и притворщики! Я спешу сюда, чтобы сообщить о решении губернатора Восточной Сибири дозволить строительство вашей церкви и застаю вас с этими шлюхами!» Комендант кричал 3 минуты, не меньше. Затем Юрий Алмазов тихо и почтительно объяснил ему, что холостякам, которые, как он сказал, ничем не отличаются от других мужчин, в их возрасте и с их физической формой, чрезвычайно трудно обходиться без женщин. «Между прочим, до сих пор вы отлично без них обходились», — не уступал Лепарский. «Да, но ценой каких страданий?» — вздохнул Алмазов. «Доктор Вольф может сказать вам, насколько вредно для здоровья нормального индивидуума подобное воздержание. Ладно. Если вы не хотите, чтобы девушки приходили к нам сюда, разрешите нам отлучаться к ним в город. Если угодно, можете давать солдата в сопровождение». Предложение Юрия, сделанное наобум и совершенно, казалось бы, неприемлемое для генерала, неожиданно того успокоило. Если речь заходила об организации какого-то процесса, ему было легче почувствовать себя в своей тарелке. В любом случае, прежде всего, порядок, систематичность во всем, пунктуальность и никаких импровизаций. Импровизации он не любил. Если за арестантом по пятам следует охранник, арестанту заранее прощаются любые его выходки. Ладно, посмотрим. Прежде я разберусь. И ушел. Так и сяк, прокручивая в голове новую ситуацию. А неделю спустя объявил, что отныне каждый из заключенных может, получив у него разрешение, отправиться под конвоем в город, чтобы встретиться там со своими знакомыми. В первые дни холостяки едва ли не ссорились из-за того, кому ходить чаще, а кому можно и пореже. Затем пыло у них поубавилось. Некоторые даже отказывались от возможности использовать разрешение. Барышни, с которыми тут они с радостью встречались, в городе не слишком оправдывали надежды. К тому же в большинстве случаев солдаты, которые служили арестантам-конвоирами, сразу после них шли к тем же девицам, причем за ту же цену. А кроме всего прочего, среди декабристов-холостяков появились больные, которых доктор Вольф, конечно же, лечил с присущими ему преданностью и усердием, но все равно вылечить мог только отчасти. Воспользовавшись тем, что холостяки получили привилегии, женатые, в свою очередь, потребовали от Лепарского официального разрешения для себя навещать супруг в их домах на Дамской улице. Естественно, позволив одним, генерал не смог отказать другим, и вскоре стало не хватать солдат для сопровождения всех господ, жаждущих плотских утех. Некоторым было позволено гулять практически свободно, если дадут честное слово вернуться в камеру до сигнала гасить огни. Затем комендант разрешил семьям проводить вместе воскресные дни и закрывал глаза на то, что выходные у заключенных нередко продолжались до вторничного утра. Камеры 1-й и 12-й секции были почти всегда пустыми, зато на Дамской улице жили на широкую ногу, дома становились все комфортабельнее. У Волконских стало теперь 10 человек прислуги, у Трубецких 8, у Муравьевых 7. Из Санкт-Петербурга то и дело прибывали обозы с мебелью, коврами, картинами. Камилла, по примеру подруг, тоже построила себе дом, который, впрочем, называла «виллой». Вопреки прогнозам дам-декабристок, их союз с Ивашевым был или, по крайней мере, выглядел прочным и счастливым. Они часто показывались под ручку, смотрели друг на друга влюбленными глазами и повторяли всем, кому было угодно услышать, что ничего не стали бы больше просить у Господа, если бы он послал им сына. В ожидании, пока Бог подарит ей дитя, Камилла купила корову, кур, кроликов и с наслаждением занималась животноводством. Вскоре начались приемы то у одних, то у других. Однако именитые горожане, видимо, не желая себя компрометировать, избегали компании каторжников и их жен. И те всегда оставались среди своих, хотя и окруженные всеобщим уважением. Один Лепарский не боялся этой заразы, превратившись словно бы в связующее звено между заключенными и обществом. Но на самом деле элита Петровского завода, губернатор, начальник полиции, директор завода, почтмейстер, инженеры и писари порядком ему наскучили, он попросту томился в их компании, что же до жен и дочерей высших чинов, то находил их всех как одну, уродливыми, глупыми, безвкусно одетыми и исполненными провинциальной спеси. В подчинении у этой небольшой группы администраторов было множество рабочих, свободных и бывших каторжников, занятых в литейном производстве в этом аду. Внизу царили нищета и невежество, наверху душевная черствость, недостаток воспитания, убожество, полное отсутствие идеалов. Какая разница с миром узников? Именно среди них Лепарский чувствовал себя наиболее свободно и легко. Злые языки в петрозаводских гостиных болтали, что генерал влюблен сразу во всех сибирских дам. 24 апреля, в день Святой Елизаветы, госпожа Нарышкина отправила всем семейным и некоторым холостякам приглашение на именины. Передать их должен был лакей в ливрее. Жены декабристов договорились одеться в этот день получше, чем обычно. Софи довольствовалась тем, что обновила свое розовое платье, подчеркнув цвет ткани черными бархатными бантами. И, войдя об руку с Николаем в гостиную Нарышкиных, сразу поняла, что выпала из общей тональности. У большей части женщин были высокие прически и скос, украшенные искусственными цветами и изящными гребнями. Огромные декольте, тюлевые или креповые юбки, усыпанные разноцветными букетиками. Все туалеты были явно в спешке изготовлены дома, но все выдавали желание ослепить. Дамы обменивались комплиментами, восклицаниями, играли улыбками, глазами и веерами. Их усилия воссоздать в Сибири обстановку санкт-петербургского приема были настолько очевидны, что Софи ощутила раздражение и жалость одновременно. Она была абсолютно уверена в том, что этим маскарадом им не удастся обмануть даже самих себя, что все это веселье и для них припахивает тюрьмой. «Дорогая, ваше платье просто восхитительно, а ваша прическа, милочка, совершенно необходима, чтобы вы одолжили мне свою горничную. Знаете, что моя сказала?» Мужчины в черных фраках и белых жилетах выглядели чопорно. Поскольку холостяков было куда больше, чем семейных, на одну представительницу прекрасного пола приходилось по десятку представителей сильного, и пропорция казалась угнетающей даже тем из дам, кто любил, когда их со всех сторон осыпали лестными словечками. Станислав Романович из-за того, что страшно отекли ноги, вынужден был остаться дома. Маленький оркестр, составленный из крестьян-балалаечников, занял место на подмостках и заиграл под сурдинку. Обменялись первыми поздравлениями. И атмосфера сразу охладилась, повисла тишина, никто не знал, что еще сказать. Чувство, что все они выглядят ряжными, отнимало у мужчин весь их ум, у женщин непосредственность. Николай, чтобы спасти положение, затеял с князем Трубецким и доктором Вольфом политическую дискуссию. Луи Филипп, король-гражданин, навел, дескать, во Франции порядок и использовал победу народа. В Польше царь уничтожил сейм, армию, независимую администрацию, сослав главарей мятежа в отдаленной провинции и задавив своей пятой всю страну. Не приведет ли такая явно излишняя суровость к новым восстаниям? Дамы запротестовали. Нет-нет, никаких серьезных споров сегодня вечером. Они непременно желали танцевать. Впервые за все время заключения мужей. Балалайчники удалились, и декабрист Алексей Юшневский сел к фортепиано. Пальцы его живо забегали по клавишам. Зазвучал вальс. Довольно долго озадаченные мужчины только переглядывались. Они не решались отдаться на волю этой веселой, словно бы призывающей их совершить святотатство музыки. Дело, которому они служат, наказание, которого они еще не отбыли, как им казалось, требует от них достоинства, несовместимого с развлечениями подобного рода. Николай глаз не сводил с Софи, а она улыбалась мужу, молча призывала его. Свет канделябров золотил ее кожу, глаза казались еще более живыми и выразительными. Князь Трубецкой склонился перед хозяйкой дома, и они открыли бал, с некоторой, правда, натянутостью в позах. Все наблюдали за ними, но никто не решался последовать примеру первой пары. Юшневский, склонившись над клавиатурой, разукрашивал мелодию трелями, арпеджио, сотнями фиоритур, от которых щемило сердце. Внезапно, забыв о 14 декабря, революции, каторге, Николай бросился к Софи и увлек ее на середину зала. Движения их ног были слаженными, они неслись в легком веселом кружении. Вот тут уже устоять оказалось невозможно, и вскоре у каждой дамы было по кавалеру. Тоненькая, изящная, словно устремленная к небу, Софи с ее мягко округленными руками, прямой талией, плавной линией плеч, неотразимая, обворожительная Софи, покачивалась, грациозно скользила по паркету и не сводила взгляда с лица мужа. Николай смотрел на нее серьезно и нежно. Они танцевали молча, но Софи знала, что Николя, как и она сама, погрузился в прошлое, что он думает об иных балах, об упущенных шансах и о любви, выдержавшей испытание временем. Как тогда? Почти как тогда. Нет, может быть, даже лучше. Зеркала, мебель, огоньки канделябров, фигуры гостей — все вертелось вокруг них, и они были центром вселенной. У Софи вдруг закружилась голова, и она на секунду, с трудом переводя дыхание, прислонилась к груди мужа. В нем всегда была сила, которая успокаивала и придавала энергии. Не прекращая танца, Николай привел жену в глубину зала, где она опустилась в кресло и откинула голову на спинку. «Отвыкла я танцевать», — прерывающимся голосом проговорила Софи. Николай тоже едва дышал, совсем выбился из сил, но из мужского тщеславия сцепил зубы, втянул ноздри и пытался показать, что дышит спокойно. Капли пота выступили на его пересеченном синей веной лбу. Софи увидела, как он повзрослел, даже постарел, и почувствовала какое-то странное удовлетворение этим, как будто легкое увядание мужа было ее собственной заслугой, как будто с тех пор, как у него появились морщинки вокруг глаз, Он стал принадлежать ей полнее. «Надо бы тебе пригласить хозяйку дома», — прошептала она. Он скорчил гримасу невоспитанного мальчишки и пообещал пригласить Елизавету Нарышкину на ближайший контрданс. В эту минуту у дверей обозначилась какая-то суматоха, и внезапно в зале появился племянник генерала Липарского, Осип, страшно взволнованный, настолько, что Юшневский прекратил играть и, подобно всем остальным, замер, глядя на новоприбывшего. «Простите, что нарушил ваше веселье», — мрачно произнес Осип, «но комендант прислал меня сюда с предупреждением. Адъютант военного министра, генерал Иванов, неожиданно прибыл с инспекцией тюрьмы и может отправиться туда в любой момент прямо сейчас. Поторопитесь, господа, занять ваши камеры. Переоденьтесь на месте. Да, ни в коем случае не вздумайте, сударыни, сопровождать ваших мужей. Это произвело бы слишком неблагоприятное впечатление на инспектора. Быстрее, быстрее, господа. Только от вас сейчас зависит наше спасение. От скорости, с которой...» Он еще говорил, но поток декабристов уже устремился к выходу. Именинница была в отчаянии. Люди с тревожным выражением на лицах мелькали перед ней так, словно в ее гостиной вдруг вспыхнул пожар. Некоторые даже забывали попрощаться, приложиться к ручке, и на столе осталось еще столько несъеденного, невыпитого. Николай поцеловал Софи, поклонился госпоже Нарышкиной и выбежал наружу. К счастью, тюрьма была совсем близко, только улицу перейти. И вот уже дружный отряд прожигателей жизни во фраках и белых жилетах быстрым шагом марширует перед караульными. Еще 10 минут, и все они уже переоделись, превратившись из светских львов в убогих каторжников. Однако генерал Иванов нанес им визит только на следующий день. Это был такой толстенький, надутый и увешанный орденами господин, что он и двигался-то с трудом. Инспектора сопровождал Липарский, бледнее бледного, с искривленными от боли уголками губ. Он сильно хромал, но отказывался взять костыль или хотя бы трость. Время от времени он нашептывал инспектору на ухо объяснение, больше похожее на оправдание. Вид у коменданта при этом был виноватый. Когда они вошли в камеру Николая, тот встал, приветствуя гостей. «А это перед вами Николай Михайлович Озарев», — представил Липарский. «Никаких проступков заявить не о чем». Должно быть, ту же самую формулировку он повторял, характеризуя каждого из своих подопечных, но при этом выглядел таким раболепным и угодливым, что больно было смотреть. Николай слишком уважал Станислава Романовича, чтобы не страдать, видя, как тот унижен самим присутствием этого спесивого бурдюка. Господи, да о чем он так тревожится-то? Единственная отставка, которая может последовать в его возрасте, единственная ссылка — это в небытие, на тот свет. Но генерал не думает об этом. Он все еще ревностный служака. «К какому разряду вы относитесь?» — спросил инспектор. «К четвертому», — ответил Николай. «Есть ли у вас жалобы на помещение? На качество пищи? Никаких, ваше превосходительство. Чем вы заполняете ваш досуг? Чтением и самообразованием. Что именно изучаете?» У Липарского стало такое выражение лица, будто он отец, ребенок которого у него на глазах сдает трудный экзамен. Он шевелил губами одновременно с декабристом, словно помогая ему правильно отвечать на все вопросы. «Историю, политические науки и философию», — сказал Озарев. Генерал Иванов нахмурился и потемнел лицом. Жирные щеки отяжелели и застыли складками. «Это неверное направление», — возмутился он. «Что за опасные науки вы избрали?» «Заключенный занимается также и физическим трудом», — заторопился Липарский с уточнениями. «Столярные работы, кое-какие мелкие починки. Должен сказать, что вообще большая часть наших заключенных получает в условиях пенитенциарного заведения навыки ремесел. Думаю, это сослужит им хорошую службу, когда они перейдут на поднадзорное поселение. А супруги заключенных где находятся?» — сухо осведомился генерал Иванов. Левое веко Липарского задергалось, он пробормотал. «Они сидят по домам. Время от времени эти дамы навещают здесь своих мужей, как дозволено правилами, но обычно они находятся у себя дома. Эти господа имеют право навещать их только в случае тяжелого заболевания. И всегда, всегда под конвоем. С ними обязательно идет вооруженный охранник. Тут я никогда не иду на уступки, ваше превосходительство. То есть, все что угодно, только под наблюдением». Генерал Иванов вышел, не прибавив ни слова. Комендант похромал за ним, бросив с порога Николаю трагический взгляд. На следующий день инспектор отбыл, а Липарский слег. Неожиданный визит начальства из Санкт-Петербурга его уже просто доконал. Сердце не переставало болеть. Нервы окончательно сдали, и он решил подать императору рапорт об отставке. упомянул об этом в разговоре с доктором Вольфом, а тот поторопился донести новость до товарищей. Что тут началось? Все растерялись. Все чувствовали себя покинутыми, беспомощными. Приезд в Петровский завод другого коменданта наверняка приведет к ужесточению дисциплины на каторге. Николай предложил тотчас же отправить к генералу делегацию. Лепарский принял их, сидя в постели. На плечи его был накинут расстегнутый генеральский мундир. Никогда еще Станислав Романович не выглядел таким старым и таким усталым. Он несколько дней не брился, и оттопорщившейся белоснежной щетины лицо казалось покрытым инеем. Правую руку он то и дело прижимал к груди, дышал с трудом, хрипло. «Это просто невозможно представить, чтобы вы оставили нас, ваше превосходительство», — пролепетал Николай Озарев. «Что с нами станет после вашего отъезда? Нас никто не будет так понимать, нам никто не будет так помогать, как вы. Если нужно, мы сами установим тот порядок, какой вы скажете, и сами станем следить за тем, как он выполняется. Только не покидайте нас, только останьтесь с нами». Эта речь так растрогала коменданта, что все его морщины пришли в движение, отчего всем показалось, будто лицо Лепарского вот-вот развалится по кусочкам. На глазах старика выступили слезы, веки припухли. Он зашептал с придыханием: «Вы такие хорошие мальчики. Спасибо. Но все это уже выше моих сил. Впрочем, от нас ничего не зависит. Так или иначе, через несколько дней император сам отправит меня в отставку. Откуда вы знаете?» Догадался по поведению Иванова. «Он ничего не сказал мне, но в глазах можно было прочесть, какой рапорт напишет. Может быть, как раз в эту минуту назначают моего преемника. Господи, да подождали бы, пока вам хоть что-то скажут официально. Станислав Романович», — вырвалось у Николая. «Нет уж, предпочитаю опережать события. Из гордости? Разумеется». Вмешался присутствовавший при беседе доктор Вольф. «Ваше превосходительство, вы сейчас не в том состоянии, какое способствует решению столь важных вопросов. Сначала надо выздороветь, а уж потом предпринимать решительные действия». И, повернувшись к товарищам, добавил: «Господа, прошу вас покинуть больного. Его превосходительство нуждается в отдыхе». Еще целый месяц декабристы прожили в тревоге. Лепарский не выходил из спальни. Он каждый день заговаривал о том, что вот сейчас напишет прошение об отставке, и каждый день доктор Вольф уговаривал его отложить это на потом. От такой повседневной борьбы силы больного быстро таяли. В том состоянии полного нервного истощения, в каком он находился, обычные препараты больше не действовали. Доктор Вольф рассказывал, что генерал часто приказывал принести ему какие-то древние папки с документами, свидетельствовавшие о его былых подвигах во времена Екатерины Великой, Павла I, Александра I, раскладывал на одеяле старые, порванные на сгибах, полустершиеся карты военных действий, часами рассматривал все это, и выглядел он тогда туповатым и словно бы одурманенным. Такой старый воин в тишине проживал снова самые славные свои годы. Однажды, собравшись во дворе тюрьмы воскресным утром, когда должны были привезти почту, узники заметили у ворот привидение. Это к ним приближался Лепарский, опираясь на руку Фердинанда Богдановича. Когда генерал подошел ближе, стало видно, что дело вовсе не так плохо. Комендант был в парадном мундире, при всех орденах, с парадной же перевязью. Лицо его по-прежнему бледное, тем не менее, посвежело. Глаза сверкали так, словно к нему вернулась молодость. «Господа», — сказал Лепарский, остановившись, — «имею честь сообщить вам, что на основании рапорта генерала Иванова государь-император прислал мне личное письмо, благодаря за отеческую заботу о пенитенциарном заведении, которое мне вверено, и за ваше содержание и поведение во время пребывания здесь инспектора. Кроме того, Николай Павлович разрешил строительство церкви при условии, что ему будет послан на согласование ее проект». «Ура!» — закричал Юрий Алмазов. Все поддержали его. Над каторгой загремели виваты. Лепарский улыбнулся. «Надеюсь, вы теперь и не думаете о том, чтобы бросить нас, ваше превосходительство?» — спросил Николай Озарев. «Попробуем пройти еще кусочек дороги вместе», — подмигнув, проворчал комендант. После его ухода доктор Вольф пожал плечами. «Ей-богу, ничего не понимаю. Он был в ужасном состоянии. Его мучили сердцебиение, ноги были как подушки, не мог встать. Но получил письмо, и вот, пожалуйста. Как по мгновению волшебной палочки. Отеки мгновенно спали, сердце забилось ровно. Я видел это чудо своими глазами. Нет, настоящий врач нашего старика вовсе не я, а царь. Это он исцелил генерала». Глава 4. Капитуляция Варшавы снова пробудила в декабристах надежду на скорую амнистию. Однако шли дни, недели. Не было ни малейшего признака того, что царь вот-вот проявит к узникам милосердие. Суровость императора не смягчила и появление на свет Божий третьего царевича. И теперь, поскольку заключенным надо обязательно чего-то ждать, чтобы не потерять интереса к будущему, они решили, наверняка меру пресечения изменят по случаю десятилетнего юбилея их мятежа, 14 декабря 1835 года. Еще целых 3 года томиться в ожидании. Лето кончилось внезапно, зной сменился обрушившимися на Петровский завод с небосвода потоками ледяной воды и почти сразу же обильным снегопадом. Небо стало совсем близко к земле. Город промерз насквозь и выглядел уныло. В октябре у Александрины Муравьевой случился выкидыш, ставший причиной ужасной ее слабости. Чуть позже несчастная еще и простудилась, начала кашлять и в конце концов слегла в лихорадке. Доктор Вольф поставил диагноз «плеврит». Несмотря на все его усилия, стоило больной кашлянуть, нестерпимая боль пронзала ей грудь. Дышать стало трудно. Казалось, что при вдохе ребра разрывают ткань легких. Лицо Александрины было смертельно бледным, со лба катился пот, черты обострились, глаза запали и резче выступили скулы. Вскоре она совсем перестала сопротивляться, понимая, что смерть на пороге. Ясность сознания умирающей пугала ее близких. Александрина исповедалась, приняла святые дары, написала родным, попрощалась с мужем, а вот дочку попросила не будить, довольствовавшись тем, что прижала к себе ее куклу и, уже не сдерживая слез, осыпала горячечными поцелуями эту тряпичную фигурку. Дамы стояли вокруг безмолвные, онемевшие от ужаса, они наблюдали за агонией подруги. Она нашла теплое слово для каждой, задержала возле себя Софи. «Я так боялась когда-то, задыхаясь, — прошептала Александрина, — что вы с мужем расстанетесь. Вы созданы друг для друга. Оставайтесь вместе. Навсегда. Навсегда». Софи стоило громадных усилий сдержать слезы. Уходила ее лучшая подруга, единственная из всех, кто ее понимал, кто ее защищал. Комнату освещали 2 свечи. Голова умирающей упала на подушки, кожа ее была прозрачной, губы приоткрывались, пропуская хриплое дыхание. Александрина испустила тяжкий вздох, глаза ее закатились, и она успокоилась навеки. Никита Муравьев бросился к телу жены, плечи его содрогались от рыданий. С другой стороны постели стоял, опустив голову, доктор Вольф. Он так любил Александрину, а спасти ее не сумел. Врач закрыл глаза покойницы. Лепарский явился слишком поздно. Ему помогли встать на колени, и он долго простоял так, то ли молясь, то ли размышляя перед этим изваянием из хрусталя и мрамора, этой статуей, не имеющей возраста, не имеющей в себе уже ничего человеческого, неуловимой, непостижимой. Прощаться с Александриной пришла вся каторга. Люди проходили молча, многие плакали. Покойница, одетая в самое нарядное свое платье, казалось, смотрит сквозь опущенные веки на эту бесконечную череду людей, чью судьбу она делила столько лет. Николай Бестужев сам сделал гроб, сам обил его кремовой тафтой. Каторжники-уголовники смели снежные заносы и вырыли в заледеневшей кладбищенской земле могилу. Все узники со свечами в руках присутствовали на отпевании. В церкви было так холодно, что у Софи, не способной пошевелиться, так она застыла, как ей казалось, и мозг тоже совершенно вымерз. Священник размахивал кадилом, катафалк окружил голубоватое облачко. Софи смотрела перед собой и смутно, беспорядочно вспоминала собственных ушедших, горевала о том, что успокоились их души так далеко от нее, что не смогла попрощаться как следует. Думала о матери и об отце, чьи образы в памяти постепенно заволакивались туманом. А Маша, которая скончалась так рано, будто и вовсе не жила. Даже Никиту с течением времени она уже не представляла себе так ясно, как прежде, со всей его теплотой, всей человеческой истинностью. От всего этого осталась только тайна, недосказанность. Единственным из всех покинувших этот свет знакомых ей людей и до сих пор видевшимся ей так же четко, как при жизни, оказался ее свекр Михаил Борисович. Наверное, его дикий нрав и резкие черты лица позволяли старику сопротивляться медленной эрозии забвения. Она перестала его ненавидеть, но вспоминала порой со страхом, словно бы и из могилы он может ей навредить. Отзвучали последние заупокойные молитвы, 6 декабристов подняли на плечи гроб и вышли из холодной церкви на совсем уже заледенелую улицу. За ними двигался, как автомат, Никита Муравьев. Спина его была согнута, будто он за несколько дней состарился на много лет. Софи смотрела на него с мучительным удивлением. Волосы Никиты стали седыми. На завтра Николай Бестужев соорудил над могилой маленькую часовенку. Первая смерть больно ударила по декабристской общине. Дамы, сообща воспитывавшие сиротку, думали, что и они могут вот так же внезапно умереть, оставив детей, ровесников малышки. Что станет с ними без нас? Этот вопрос превратился в навязчивый для всех. Они обменивались торжественными обещаниями, доверяли детей подругам завещаниям, старались одеться потеплее, чтобы не подхватить простуды, и укладывались в постель при малейшем недомогании. Доктору Вольфу пришлось даже выбронить некоторых за то, что стали горстями глотать лекарства. Несмотря на великую печаль, омрачившую конец года, во всех домах, где подрастали дети, к Рождеству поставили елки. Жители города отправлялись прогуляться по Дамской улице специально, чтобы полюбоваться в окна на украшенные лакомствами и золотыми бумажными звездами деревья. Сплющив носы о стекло, дети рабочих разглядывали детей каторжников и завидовали им. Главную раздачу рождественских подарков решили устроить у Полины Анненковой. Софи с Николаем присутствовали на празднике. Принаряженные детишки один за другим подходили к хозяйке дома, сидевшей возле горы обернутых в голубую розовую бумагу свертков, получали свой гостинец и бежали в уголок, чтобы поскорее содрать красивую упаковку и посмотреть, что же там внутри. Маленькая Саша Трубецкая только что села со всего размаху на попку, пытаясь изобразить изысканный реверанс, и все умирали со смеху, когда дверь распахнулась, и в гостиную влетел Юрий Алмазов. Глаза у него были безумными. Он размахивал, как знаменем, газеты и кричал: «Послушайте, все слушайте! Пришла почта, а тут такая новость, великая новость, амнистия!» Смех тут же умолк. Все кинулись к новоприбывшему, образовали тесный кружок, центром которого стал Юрий. А он выложил на стол газету «Русский инвалид» от 25 ноября 1832 года, которая целый месяц путешествовала по стране, пока добралась до Сибири. Опубликованный там декрет оказался датирован 8 ноября, днем, когда четвертый сын императора, великий князь Михаил Николаевич, получил святое крещение. Государь пожелал по такому случаю проявить монаршую милость к государственным преступникам и приказал снизить сроки наказания многим из них. К царскому указу был приложен список имен. Приговоренным по трем первым разрядам срок сокращался на 5 лет, а те, кто отбывал наказание по четвертому разряду, как Николай Зарев, должны были немедленно выпустить из тюрьмы и перевести на поселение под строгий надзор или, если они того пожелают, отправить в действующую армию на Кавказ с простыми солдатами. Николай задыхался от счастья. Он схватил руку Софи и поднес к губам. Вокруг них перешептывали женщины с сияющими лицами. Они смеялись, плакали, крестились. Все разом. Мужчины выхватывали друг у друга газету, чтобы увидеть своими глазами собственное имя в списке. Камилла, соединив руки на огромном животе, ей скоро пора было родить, вздыхала. «Ребеночку, которого я ношу, будет уже 3 года, когда мы уедем отсюда. Базиль, Базиль, помолимся, вознесем Господу наши молитвы». «Нам остается еще 9 лет», — почитала в свою очередь Кота Штрубецкая. «А вам, Полина, больше 5. Время пролетит быстро. Слава Богу», — повторяла Наталья Фанвизина, не сводя глаз с висевшей в гостиной иконы. Вне себя от радости, надо же было случиться такому неожиданному подарку от царя на Рождество. Они совершенно забыли о детях, которым страстно хотелось продолжения раздачи игрушек. Девочки и мальчики на какое-то время замерли, не понимая, почему взрослые вдруг заговорили все одновременно и чему они так радуются. А потом одни, застенчивые и робкие, начали хныкать, а другие, более смелые, хватать пакеты, предназначенные вовсе не им. Из-за кукол и деревянных свистулек разгорались нешуточные драки, но вопли и слезы малышей совершенно не трогали родителей, которые так и продолжали смеяться, обниматься, поздравлять друг друга по необъяснимой для ребятишек причине. Поскольку от ссор и драк поднялся шум, прибежали нянюшки, им пришлось растащить эту кучу малу и увести своих питомцев, зареванных и уже вполне безразличных к сокровищам, прижатым к сотрясающейся от рыданий груди. Когда все наконец-то и не по одному разу прочитали газету, князь Трубецкой предложил отправиться к Лепарскому и узнать, известно ли ему императорское решение. Вместе с дамами, столь же нетерпеливо желавшими разъяснений, образовалась группка человек в 30, которая немедленно двинулась под неутихающим снегом в направлении генеральского дома. Генерал встретил всю компанию приветливо, поздравил с тем, что удостоены царской милости, и сказал, что сам узнал о ней, как и они, из газет. Добавил, что, получив официальную инструкцию насчет мест ссылки 15 приговоренных по 4-му разряду, тут же их известит. Несколько декабристов заявили, что хотят на Кавказ. Решительнее всех выступал тут князь Адоевский, и Софи показалось, будто ее муж смотрит на него с завистью. Наверное, не будь он женат, тоже пошел бы сражаться с черкесами. На минуту ей овладело беспокойство, она подумала, что грузом висит на Николя, что мешает ему жить так, как хочется, но он подошел и прошептал: «Свободны. Мы вот-вот будем свободны, дорогая. Ты отдаешь себе отчет в происходящем?» «Конечно», — улыбнулась она, — «но куда же нас отправят? Какая разница? Не имеет ни малейшего значения. С тобой я готов жить посреди пустыни в палатке, а главное, пройдет несколько лет, и нам разрешат вернуться из Сибири домой, в Россию. Увидишь, ты только верь». Они касались друг друга плечами, опущенные руки соединились, пальцы сплелись в живой узел. Липарский приказал подать шампанское. Не слушая предостережений и упреков доктора Вольфа, старик завел обычай глотнуть любимого напитка по случаю какого-нибудь великого события. Вот и теперь, подняв бокал, комендант воскликнул помолодевшим от радости голосом: «Дамы и господа, предлагаю выпить за здоровье государя-императора, который только что доказал всем вам свою безмерную доброту». Бокал, однако, он поднял в одиночестве. Все лица вокруг генерала, как по команде, замкнулись. Женщины выглядели еще враждебнее мужчин. Глаза Липарского мгновенно опечалились. Снова между ним и заключенными образовалась пропасть. Наверное, ему суждено было попасть в единственное место в России, где никому не хочется поддержать подобный тост. И настаивать бесполезно. Он одним глотком опустошил свой бокал и велел денщику налить снова. На этот раз слово взял князь Трубецкой. «Ваше здоровье, Станислав Романович!» «Да, да, за вас! Будьте здоровы! Ваше превосходительство! Живите долго и счастливо!» — подхватили хором декабристы, делая шаг вперед. Липарскому пришлось нахмуриться, чтобы скрыть нахлынувшие на него чувства. Эти неизлечимые либералы выбрали его главным. Если бы царствовал он, никто бы не стал бунтовать 14 декабря. Мысль эта показалась ему ужасно странной. Не перебрал ли он шампанского? Надо же, что в голову приходит. А шампанское покалывало язык, глаза увлажнились. «За нашу дружбу!» — ответил он внезапно охрипшим голосом и потянулся бокалом к бокалам декабристов и их жен. Все стали чокаться. Шли дни, а приказы об отъезде из столицы не присылали. И энтузиазм приговоренных по 4-му разряду сменился почти унынием. Теперь они смотрели в будущее с тревогой. И, кроме того, их раздирали противоречивые чувства. Все настолько привыкли за 6 с лишним лет жить одними мыслями, одной судьбой с товарищами, что теперь заранее страшились того, как будет, когда они расстанутся. Расстанутся, скорее всего, навсегда. К горю разлуки прибавлялась еще странная паника перед масштабами и законами мира, начинающегося за пределами каторги. В тесном мирке общины, артели, закрытым, теплым, основанным на братстве, недостаток свободы возмещался ощущением полной безопасности. Здесь никто не мог быть предоставлен сам себе. При малейших трудностях, моральных или материальных, немедленно приходили на помощь соседи. И те, кто познал эту атмосферу достоинства, увлеченности, великодушия, щедрости, политического согласия, естественно, побаивались оказаться не сегодня-завтра выброшенными в круг нормальных людей. Вместо того, чтобы закалить декабристов, их жизнь в замкнутом пространстве сделала их только более уязвимыми. Если они многое узнали из книг или прослушанных лекций, то в искусстве жить не продвинулись ни на шаг. И как тут было не ощутить себя безоружным, беспомощным среди людей, не способных тебя понимать, да и не стремящихся к этому? Среди людей жестоких, расчетливых, заменивших для себя любовь к ближнему страстью к деньгам, среди людей, наверное, никогда и не слышавших а 14 декабря 1825 года. Николай постоянно прокручивал все это в голове, ничего не говоря Софи, чтобы не пугать, не обескураживать жену. А она, со своей стороны, прикладывая все усилия, чтобы выглядеть храброй, бодрой, уверенной в лучшем будущем, даже стала продавать кое-какую мебель и подкупать теплую одежду. Подорожная пришла 15 февраля, пока в направлении Иркутска, а там уж генерал-губернатор Лавинский распорядится, куда, в какое место ссылки податься каждому. Липарский возмущался тем, что Бенкендорф не счел возможным известить коменданта о судьбе его подопечных. «Можно подумать, речь идет о государственной тайне», — гневно воскликнул он. «Что они там в Петербурге? Усомнились во мне, что ли?» Из дам только Софии, Натальи Фонвизиной и Елизавете Нарышкиной предстояло тронуться в путь вместе с мужьями. Определенный властью порядок предусматривал, чтобы все уезжали в разное время, через день по одному человеку или одной семье. Последний вечер Софии Николая в Петровском заводе получился грустным. Они обошли по очереди все камеры и распрощались с теми, кто оставался. Поцелуи, объятия. Затем они отправились к Полине Анненковой, которая устроила ужин по случаю их отъезда. Тут был и Липарский, угрюмый, надутый, но с мокрыми глазами, выдававшими печаль расставания. В конце трапезы он взял слово, чтобы пожелать отъезжающим доброго пути. Речь прозвучала высокопарно. Стало понятно, что генерал приготовил ее заранее и выучил наизусть. Однако ближе к финалу голос его оборвался. Он потерянно огляделся вокруг себя, опустил голову и пробормотал в усы. «Будьте счастливы, дети мои. Не забывайте старика, которому вы осветили последние годы. Не знаю, сумел ли я хоть как-то скрасить ваше существование, но, поверьте, старался ото всей души». Комендант высморкался в огромный красный носовой платок, вздохнул и снова взял в руки вилку с ножом, хотя тарелка его была уже пустой. Когда все встали из-за стола, князь Трубецкой отвел Николая в уголок и сказал: «Значит, нам придется строить церковь в Петровском заводе без вас. А вы ведь так рьяно, с таким красноречием защищали эту идею. Ах, если бы люди знали, сколько обстоятельств способны изменить их намерения, наверное, они постереглись бы задумывать что-то существенное. Однако так лучше. Завидую вам, друг мой. Выйти из тюрьмы на волю — все равно, что заново родиться на свет. Теперь вы начнете жить». «Да», — согласился Николай со вздохом, — «да, конечно, но среди каких людей? Мне кажется, у меня нет ничего общего с большинством моих соотечественников. Отправили бы меня на Северный полюс к белым медведям, с ними я и то чувствовал бы себя не таким потерянным». На рассвете следующего дня Николай и Софи вышли из дома. У порога были приготовлены сани, одни ждали их самих, в других уже сидел унтер-офицер Бобруйский, которому было поручено сопровождение ссыльных. Когда слуги почти уже приладили багаж, в дальнем конце улицы показались и стали, покачиваясь, приближаться огоньки. Это несколько дам под водительством Марии Волконской явились сказать на прощание несколько теплых слов отъезжающей подруге. Кое-кто из рано вставших заключенных, выскользнув из ворот тюрьмы, присоединился к ним. За стеклянными стенками фонарей мерцали желтые язычки пламени, временами бросая отблеск на взволнованные лица. Вокруг кружился, заливаясь небольшими вихрями, снег. Стоял трескучий мороз. Заиндевелые лошади казались одной серебристой масти. Софи с трудом верила, что те самые женщины, которые сейчас плачут, разлучаясь с нею совсем еще недавно, были ее злейшими врагами. «Пишите нам, Софи. Может быть, нам повезет, и мы окажемся в ссылке поблизости от вас. Доброго пути! Храни вас Господь!» Затем к ней подошел Юрий Алмазов и прошептал в самое ухо: «Позвольте поцеловать вас напоследок». Софья посмотрела на него, маленький, тощий, с темными глазами, сверкающими из-под густых черных бровей. «Я никогда не осмеливался сказать вам, — продолжал между тем Юрий, — что вы очень, очень часто мне снились. Я завидовал. Да я и сейчас завидую, Николя. И я буду страшно несчастен от того, что нельзя будет больше вас видеть». Она наклонилась к нему, и Алмазов осторожно коснулся губами ее щеки. Другие мужчины тоже подошли поцеловать Софи. Силы у нее стремительно убывали, решимость слабела, растерянность, наоборот, нарастала. Она чувствовала себя настолько опустошенной, что готова была закричать: «Мы остаемся!» Николай помог жене сесть в сани. «Прощайте, друзья мои! Дорогие мои друзья!» — воскликнула она. «Прощайте!» Перед ней заскользили дома Адамской улицы. Прижавшись к Николаю и накрывшись вместе с ним медвежьей полостью, она смотрела, как удаляется, удаляется, удаляется от них этот маленький дружеский круг, этот милый сердцу мирок, которого вполне, может быть, они никогда в жизни больше не увидят. Люди были там, уже довольно далеко, в неясном мареве света, они размахивали руками, посылали им вслед прощальные сигналы белых платочков. Сани проехали мимо дома генерала Липарского. В окне его кабинета светилась лампа. Неужели встал в такую рань? Лошади пошли шагом. Колокольчики слабым звоном нарушали молчание оледенелого воздуха. Снег на земле почернел и стал серым, даже с каким-то свинцово-оловянным отливом, и сразу же почувствовался запах расплавленного металла. Это они приблизились к литейным цехам завода. Из высоких труб в небо уходили столбы дыма, а время от времени сыпались красные искры. Торопившиеся на смену рабочие с фонарями в руках расступались перед санями, некоторые из горожан снимали шапки. София обернулась и несколько минут с бесконечной нежностью и печалью глядела на этот ряд светлячков в предрассветной мгле. Дома стали реже и беднее на вид, нищие грязные хибары. Дорога поднималась вверх, снег скрипел под полозьями, впереди возникла церковь, дряхлая, утонувшая по пояс в сугробах. Только веселые купола выглядывали из тумана, как разноцветные шары сбоку кладбища. Среди сотен грубо сколоченных, покосившихся деревянных крестов, выделявшихся на белом снегу, виднелся склеп, где покоилась Александрина Муравьева. Выстроенный, как часовня, со святым образом на фронтоне и лампадкой, горевшей за закрытой решеткой. Кучер и Николай перекрестились. Унтер-офицер, следовавший в отдельных санях за Заревыми, последовал их примеру. Софи слегка поклонилась и благодарно помянула усопшую, а потом еще долго думала об их такой робкой, такой нерешительной, такой незавершенной дружбе, пока мысли ее не смешались, звон колокольцев не заполнил всю голову, и она не забылась, отдавшись движению. Николай обнял жену за плечи, перед ними расступился лес. На скрещенные ветви легла золотая пыль. Вставало солнце. Глава 5. Стук копыт по мерзлой земле. Тени лошадей ложатся косо и искажаются, когда попадают на кочку. Софи глядит прямо перед собой и не видит ничего, кроме заснеженной равнины. И в самом ее центре спины кучера, огромный, угрюмый и косматый, он в волчьей шубе. Желтое солнце плывет в молочно-белом небе. Николай вздремнул, голова его покачивается. Сани только что выехали из Верхнеудинска, и упряжка несется теперь к озеру Байкал. Они уже 6 дней в дороге. Они меняют лошадей и кучеров на каждой почтовой станции. Их подорожная с 3 печатями дает им преимущество по сравнению с обычными путешественниками. Легкий ветерок касается земли и вздымает снежные султаны. В воздухе мерцают 1000 блесток. Межевые столбы, расставленные вдоль дороги, пропадают в их окружении. Солнце скрывается, мороз щиплет щеки. Кучер рывком оборачивается. Он замотал лицо тряпьем, чтобы в рот и нос не набилась снежная пыль. Теперь видны только его глаза под шапкой. Он кричит сквозь это тряпье, и голос его кажется лишенным окраски. «Сделайте, как я, иначе у вас в груди скоро будет снежный ком!» Софи разбудила Николая. Они закрыли рты платками и поглубже забились под медвежий мех. Метель становилась все сильнее, и вскоре в 2 шагах от лошадей взгляд стал натыкаться на белую стену. Несмотря на то, что кожаный полог был опущен, порывами ветра к путешественникам заносило снег. В этом туманном с опаловым отливом ледяном небытии женским голосом выл ураган. Но Софи не боялась. Николай ведь рядом, а с ним ее ничем было не устрашить. К ночи они добрались до почтовой станции. Пустая деревня, сугробы до окон. Лошади устремились во двор станции и остановились. Замерзшие, хоть и быстро бежали, со встрепанными гривами у деревянного крылечка. В зале, где полагалось ждать смены лошадей, было жарко и влажно, словно в парильне. 15 человек уже дремали по лавкам у стен, свесив головы и вдыхая смешанный запах отсыревших валенок и щей. Лошадей на смену не оказалось. Но стоило рассерженному унтер-офицеру Бобруйскому закричать на смотрителя и сунуть ему под нос подорожную с 3 печатями, как тот сразу же припомнил, что на конюшне есть еще одна свежая тройка. А дальше уже оставалось только наспех подкрепиться за общим столом, проглотить стакан обжигающего и сдобренного ромом чая и снова уйти в ночь, где танцуют бледные светлячки снега. Этап за этапом, и вот перед ними Байкал. Громадное озеро замерзло, и потому можно было перебраться через него, не покидая саней. Ветер стих. Багровое солнце прожигало оставшиеся еще на небе последние лоскутки туч. В полыхании этом четко обозначились яркие, как васильки в ржаном поле, вершины синих гор, плотным кольцом обступившие громадное зеркало застывшего сибирского внутреннего моря. 60 верст до ближайшей станции. Когда сани спустились с берега на ровную поверхность бесконечной белой пустыни, сердце Софи сжалось. До нее доносились слухи, что иногда едва припорошенный снегом ледяной панцирь не выдерживал веса саней. Лошади, сознавая опасность, неслись, как угорелые, просто-таки летели, и летели за ними гривы, и вытягивали шеи, и ноги мелькали так, что и не заметишь копыт. Дорожные рытвины и ухабы остались позади. Теперь сани плавно скользили до странности равномерно, как бывает, когда во сне паришь между небом и землей. Солнце поднялось в зенит, все краски мигом исчезли, и Софи почувствовала себя замкнутой внутри хрусталя. Мороз пронизывал до костей. Ноздри превратились в два твердых бесчувственных рожка. С дыханием изо рта валили клубы пара. Впрочем, дышать было почти невозможно на этой скорости. Несколько раз Софи казалось, будто она вот-вот ослепнет от сияния льда, от нестерпимого блеска вокруг. И она закрывала глаза, а открыв, видела все ту же не просто безлюдную, но никем не населенную, абстрактную, геометрическую вселенную. И всякий раз заново очаровывалась ею, да так, что не хотелось выходить оттуда. Николай протянул жене фляжку с ромом, и они принялись глотать из нее по очереди. Скоро силы начали восстанавливаться. «Как тут прекрасно, Николя!» — прошептала путешественница. «Как красиво! Да чего же мы счастливы!» Послышался глуховатый треск, и по льду, накрывавшему озеро, поползла трещина. Поначалу тоненькая, зеленоватая, она бежала наперерез саням, останавливаясь, умненько примериваясь, куда чуть свернуть. Так, словно подставила себе задачу перегородить им дорогу. Кучер хлестнул лошадей, те рванули и перескочили за трещину. Полумертвая от страха Софи обернулась. Все в порядке. Вторые сани тоже на нашей стороне. А вот за ними, отрезанная от основной массы льда площадка, вращалась, лениво покачивалась, и движение ее сопровождалось угрюмыми, зловещими шлепками по стылой воде. Кучер перекрестился. Впереди, пока еще довольно далеко, обозначилась, тем не менее, кромка берега. Странно было видеть после этой сверкающей ослепительной белизны грязно-коричневую землю. Подступы к пристани охраняли заиндевелые камыши. Несмотря на только что пережитое ощущение счастья от красоты вокруг, Софи была не менее счастлива увидеть твердую землю. Переход через Байкал занял почти 3 часа. На почтовой станции, предъявленная Бобруйским, подорожная снова сотворила чудо. И поздно ночью, когда спали все, включая часовых, двое саней пересекли границу Иркутска. Куда было идти дальше в это время? То ли слишком позднее, то ли чересчур раннее. Софи ни минуты не колеблясь назвала адрес Проспера Рабудена. Им пришлось очень долго стучать, пока отупевший от сна слуга согласился приотворить створку двери. Впрочем, это ничему не помогло. Еле ворочая языком, парень сообщил, что в гостинице не осталось ни одной свободной комнаты. Но и тут им повезло. На шум явился хозяин. Не менее слуги заспаны, в красновато-коричневом золотистым отливом халате, на голове ночной колпак, в руке дубинка. Однако стоило Просперу узнать Софи, как румяное лицо его просияло. Щеки заколыхались, словно блюдо студня, по которому побарабанили пальцами, и он закричал: «О, Господи! О, Боже правый! Кого я вижу? Что за радость видеть вас снова! Быстрее, быстрее заходите! Что же вы на морозе? Для вас у меня всегда найдется место! Но как случилось, что вас отпустили сюда, в Иркутск?» «У моего мужа, разрешите представить вам Николая Михайловича Озарева, окончился срок каторжных работ, и нас переводят на поселение под надзор полиции», — ответила Софи. «Пока мы еще и сами не знаем, где будем жить». «Вот чудеса!» — восхитился Проспер. «Какая честь для меня, месье Озарев! Но вы, по крайней мере, ужинали?» Софи призналась, что нет, и через минуту гостеприимный ее соотечественник уже усаживал дорогих гостей на краешке длинного стола перед горой холодных мясных закусок. Унтер-офицер из скромности устроился поодаль и, сгорбившись, начал пожирать все подряд с такой жадностью и скоростью, будто опасался, что у него отнимут еду прежде, чем он отведает каждого яства и насытится. Проспер Рабуден не сводил глаз с Николая, одновременно расспрашивая Софи о жизни на каторге. А она не могла отделаться от неприятного ощущения, ужасно ее стеснявшего. Тысячи подробностей первого ее пребывания в Иркутске буквально осаждали ее память. Эти украшенные французскими гравюрами стены, эта тяжелая мебель, эта лестница наверх. Среди них бродил призрак юного крепостного со светлыми волосами и крепкими, как железо, мышцами. Она мысленно следила за тем, как привидение бесшумно передвигается по дому. Знает ли Проспер Рабуден, чем все это кончилось? Побег, арест, гибель под кнутом? О, да! Его ведь наверняка допрашивали во время следствия. Господи, хоть бы он не заговорил с ней об этом. Достаточно ведь одного намека, чтобы ранить Николя, задеть его самолюбие. Софи вся дрожала при мысли о том, что одним неловким словом этот человек может погубить все. Зачем она дала адрес этого постоялого двора? Вот уж последнее место, куда и следовало привозить мужа. Над дверью лист бумаги с надписью «Нет слаще парижского поцелуя». На буфете стояла тарелка с остатками пирога. «Французская выпечка!» — похвастался Рабуден, подмигнув гости. «Хотите отведать?» «Спасибо, нет», — отказалась Софи. Она напробовалась уже в былые времена этих его сластей, после которых долго нельзя было избавиться от приторного вкуса во рту. Но он настаивал: «Только один кусочек, маленький кусочек в память о прошлом». Пришлось покориться. Рабуден ужасно беспокоил ее своей болтовней, и она с фальшивым оживлением принялась рассказывать о Чите, о Петровском заводе, о чем угодно, лишь бы помешать Просперу заговорить на опасную тему, и ей уже казалось, будто она выиграла партию, когда тот, воспользовавшись крошечной паузой, сказал с самым невинным видом: «Но вы, должно быть, сердиты на меня за то, что ни разу не ответил на вопросы, которые вы задавали в своих письмах.